Глава 7. Бездонный овраг и поющий лес. Разве гор только дунул, только дохнул легким, прохладным, душистым дыханием, и, пожалуйста, они снова оказались возле бездонного оврага. Ивушкин глядел на тот берег с тоской. Что ни говори, а страшно. Луша подняла глаза на Развигора. Развигор улыбался. — Вот сейчас, сейчас он нас перенесет через овраг, — думала Луша с замирающим сердцем. — Прощайте, — сказал он вдруг. — Вряд ли мы с вами когда-нибудь увидимся. Луша мотнула головой, почти что не поняв, что он сказал. — То есть как это «прощайте»? — Ты же обещал нам помочь перебраться через овраг, — вознегодовал Ивушкин, забыв в сердцах на «вы» или на «ты» надо говорить с прохладным ветром. — В самом деле? — рассеянно спросил Развигор. — Вы что же, нас прямо тут и бросите одних? — удивилась Луша. — Ну почему же брошу? Я просто удалюсь, по своим делам. — А как же мы? Как же я? Ты же сказал! Вы же сказали! Ты же сказал такое слово, и ты обещал помочь! Это что, неправда? Ты нас обманывал? — Ну почему же? Когда я говорил, я так чувствовал, так думал. Там. А здесь? Здесь нет. Как же так может быть? Переменился, выдохся, охладел. Я же прохладный ветер. И действительно, тут же повеяло прохладой, Ивушкину показалось, что он мерзнет, Луша на гриве разлеталась по ветру, возникло такое чувство, будто разом настала осень. Но нет, никаких времен года не случается в стране нигде и никогда. Это просто Развигор взвился в небо и исчез, и стаял. Луша стояла понуро, молчала. Ивушкин тоже как-то не сразу пришел в себя. Но он был не так потрясен предательством Развигора, потому что тот ему чем-то сразу не понравился. — Ивушкин, — сказала Луша грустным голосом, — Ивушкин, возьми-ка ты в руки хороший прут. — Это еще зачем? — Отстегай свою глупую старую лошадь. — Да ладно, Луш, отхлещи ее, чтобы неповадно было ей так раскисать, так доверяться тому, кому верить нельзя. Боюсь, никогда мы через этот овраг не перейдем. Никогда. Я сделалась какая-то слабая. Мне что-то страшно. Они долго молчали. И, казалось, этому молчанию не будет конца. Как же им быть? Развигор обещал им помочь, так их уверил в своей дружбе и вроде бы окружил заботой. А теперь что? Вот снова они стоят над крутым склоном, беспомощные. И никакого моста и в помине нет. А там где-то пропадает маленький лосенок, Люсик, и плачет, и волнуется, ждет бедная его мать с переломанной ногой. — Луш, хватит так стоять, надо что-то делать, — встрепенулся наконец Ивушкин. — И то хватит, — сказала Луша уже другим, бодрым голосом. — Помогать нам некому, мы с тобой бояться не будем. Ивушкину при этих словах показалось, что в душе его страх перед оврагом отступает, а его место занимает злость на Развигора и желание не зависеть от такого неверного, ненадежного существа. И по мере того, как исчезал страх, проступали очертания моста. Точно он сам собой наводился через овраг. Вот одна легкая дощечка, а вот рядом вторая. Вот увиделась и третья. Выросли тонкие перильца. Светлина сказала правду. Мостик стал ясно виден, как только ими овладела решимость и отвага. — Видишь, Ивушкин, видишь! — обрадовалась Луша. — Никогда не надо падать духом. А ну-ка быстренько садись на меня верхом и зажмурься. У тебя от высоты может закружиться голова. — А ты как же? — спросил Ивушкин. — У меня в жизни больше никогда голова кружиться не будет, — решительно заявила Луша. Лушины копыта твердо и уверенно застучали по дощечкам, они благополучно перебрались на другую сторону бездонного оврага. Деревья на этой стороне росли часто-часто, и был густым кустарник и подлесок. Солнечные лучи проникали сюда с трудом и казались тоненькими, редкими, косо натянутыми между небом и землей золотыми нитками. Лунные и звездные лучи не проникали совсем. Шелест этого леса был особенный. Сначала раздавался просто шорох, и все. А потом из него, как деревья из тумана, начинали выступать слова. После они снова погружались в шорох и становились непонятными. — Луш, слушай! Луша прислушалась. — Ивушкин, по-моему, деревья поют. Но только не всегда понятно. Иногда просто шелестят, и все. Они оба затаили дыхание и прислушались. — Слышишь, Ивушкин, слышишь? Вот опять шелест превращается в слова. И действительно, Ивушкин различил слова странной песенки. «Под алую аркой зари ты стой и тихонько смотри, как входит ворота таинственный кто-то, ты стой и тихонько смотри. Приносит он солнечный блеск, и шорох, и шелест, и плеск, и грустные звуки, и песни от скуки, и шорох, и шепот, и плеск. Потом звуки песенки стали затихать, слова забормотались и перешли в шелест листьев, а потом стали опять немного превращаться в слова еще чуднее прежних. А в правом кармане его решительно нет ничего. Ни шепота ели, ни песни, ни трели, решительно нет ничего. Там в правом кармане дыра, большая, как лисья нора, и в ней точно в бездне вся тут же исчезнет, такая уж эта дыра. Потом опять листья зашелестели неразборчиво, и снова зазвучали слова. Когда ты отправишься в путь, ты песенку эту забудь. В дороге она совсем не нужна, ты песенку эту забудь. И потом снова песня перешла в шелест, и Луша с Ивушкиным почувствовали, что они не запомнили из этой песенки ни единого слова. — Луша, — сказал Ивушкин, когда песенка уже больше не возобновилась, — через овраг-то мы с тобой перебрались, но ведь нам еще и темное поле надо перейти. — А где оно? — Да, вот вопрос. Поля никакого не было, вокруг были одни только поющие деревья. Рядом рос малюсенький невзрачный кустик. Он не пел, стоял молча. Поэтому Луша решилась обратиться к нему. — Послушай, дружочек, — сказала она, — ты не смог бы нам объяснить, как нам пройти к темному полю? Кустик заметно испугался. — Ой, а зачем вам? Говорят, там темно и страшно. Правда, я сам не видел. — Нам нужно перейти через поле, — сказал Ивушкин. — Ой, — опять ойкнул маленький куст, — а вы не боитесь? — Нет, — отрезала Луша. — Так знаешь ты или не знаешь, как туда пройти? — Надо идти по тополям. — Лошади не умеют ходить по деревьям, — сказала Луша, и к ее голосу примешалась капелька отчаяния. — Да нет, — успокоил кустик, — я не то хотел сказать, просто от тополя к тополю, по стволам. Они выходят к темному полю. От них я про него и слыхал. — Ах, вот что! Луша немного успокоилась, вздохнула воздух своими мягкими влажными ноздрями, повела головой. — Вон там, Ивушкин. Вон оттуда пахнет горьковато-сладковатым тополиным духом. Ты устал? Пойдешь или поедешь? Не устал я, Луш. Я пойду рядышком. И они двинулись на тополиный запах. Один большой тополь действительно рос неподалеку. Он тут же им указал, куда идти дальше. А там второй тополь направил их к третьему, третий к четвертому. И так тополя передавали их из рук в руки, пока не кончился поющий лес, и они не очутились на опушке. Последний тополь махнул веткой, указывая направление. Они в этом направлении собрались идти, но только успели шагнуть шаг, как вдруг точно кто-то мгновенно выключил солнце, и луну, и звезды, и сделалась кромешная слепая темнота. Вроде бы даже стало холодней, но это только показалось, потому что глаза перестали что-либо различать. — Луша, ты где, Луша? — забеспокоился Ивушкин. — Здесь я. Подойди ко мне, Ивушкин. Ивушкин подошел, нащупал рукой теплый Лушин бок, ухватился пальцами за гриву. Вдали пробежали несколько огоньков. Один, другой, третий. Но они ничего не осветили, и от них стало как-то тоскливо. Ивушкин вспомнил, что говорила Светлина. Это, видно, и были блуждающие огни. Но почему они? Разве они, отложив свои дела, отправились на поиски Люсика не со светлым чувством? Луш, разве это плохо, что мы пошли лосенка искать? По-моему, нет, — ответила Луша задумчиво. Почему же тогда мелькают эти тоскливые огоньки? Луша не успела ответить, потому что по полю пробежал слабо мерцающий синеватый луч. — Как прожектор в кино про пограничников, — подумал Ивушкин. Луч дрогнул, остановился, приблизился к земле и улегся спокойно, высветив дорогу, которая перерезала поле прямо поперек. — Видишь, Ивушкин, — сказала Луша, — никогда не надо падать духом раньше времени. Вот и дорога. Ну, садись верхом. Поехали. Ивушкин забрался Луше на спину, и они двинулись вперед. По голубоватому лучу. Это был хороший, добрый луч. Он, в конце концов, приведет их туда, куда надо. И все, в конце концов, получилось неплохо, потому что дальше было так.